меня тяготила та обстановка, в которой приходилось вращаться. Парады, встречи, караулы, вся эта дворцовая служба набила мне оскомину. Приелось все это до тошноты. Хочется живого дела и, если хотите, подвига. Надо полагать, что во мне сказывается славная кровь Лесницких, тех, которые, начиная с Отечественной войны, вплетали лавры в венок русского оружия. Еду на фронт. Прошу вашего благословения. На той неделе я видел императора перед отъездом в Ставку. Я обожествляю этого человека. Я стоял во внутреннем карауле во дворце. Он шел с Радзянко и, проходя мимо меня, улыбнулся, указывая на меня глазами, сказал по-английски: «Вот моя славная гвардия. Ею в свое время я побью карту Вильгельма. Я обожаю его как институтка. Мне не стыдно признаться вам в этом, даже несмотря на то, что мне перевалило за 28. Меня глубоко волнуют те дворцовые сплетни, которые паутиной кутают светлое имя монарха. Я им не верю и не могу верить. На днях я едва не застрелил Исаула Громова за то, что он в моем присутствии осмелился непочтительно отозваться об ее императорском величестве. Это гнусно. И я ему сказал, что только люди, в жилах которых течет холопская кровь, могут унизиться до грязной сплетни». Этот инцидент произошел в присутствии нескольких офицеров. Меня охватил пароксизм бешенства. Я вытащил револьвер и хотел истратить одну пулю на хама, но меня обезоружили товарищи. С каждым днем мне все тяжелее было пребывать в этой клаке. В гвардейских полках, в офицерстве, в частности, нет того подлинного патриотизма. Страшно сказать, нет даже любви к династии. Это не дворянство, а сброд. Этим, в сущности, объясняется мой разрыв с полком. Я не могу общаться с людьми, которых не уважаю. Ну, кажется, все. Простите за некоторую несвязность, спешу, надо увязать чемодан и ехать к коменданту. Будьте здоровы, папа, из армии пришлю подробное письмо. Ваш Евгений. Поезд на Варшаву отходил в 20:00. Лесницкий на извозчике доехал до вокзала. Позади, в сизовато-голубом мерцании огней, лег Петроград. На вокзале тесно и шумно, преобладают военные. Носильщик уложил чемодан Лесницкого и, получив мелочь, пожелал их благородию счастливого пути. Лесницкий снял портупею и шинель, развязал ремни, постелил на скамье цветастое шелковое кавказское одеяло. Внизу у окна, разложив на столике домашнюю снеть, закусывал худой, с лицом аскета, священник. Отряхая с волокнистой бороды хлебные крошки, он угощал сидевшую против него смуглую, москлявенькую девушку в форме гимназистки. «Отпробуйте-ка, а?» «Благодарю вас». «Полноте стесняться. Вам при вашей комплекции надо больше кушать». «Спасибо». «Ну вот ватрушечки испробуйте». «Может быть, вы, господин офицер, отведаете?» Лесницкий свесил голову. «Вы мне?» «Да-да». Священник буравил его угрюмыми глазами и улыбался одними тонкими губами под невеселой порослью волокнистых в проталинках усов. «Спасибо, не хочу». «Напрасно. Входящее в уста не оскверняет». «Вы не в армию?» «Да». «Помогай вам Бог!» Лесницкий сквозь пленку дремы ощущал, будто издалека добиравшийся до слуха густой голос священника, и мнилось уже, что это не священник говорит жалующимся басом, а Исаул Громов. «Семья, знаете ли, бедный приход. Вот и еду в полковые духовники. Русский народ не может без веры. И год от году, знаете ли, вера крепнет.